Глава 34. Двойная погоня. Поезд прибыл в Свердловск затемно. Пока Максим искал нужный адрес, небо посветлело и взошло холодное солнце. Темный, словно заколдованный город, тут же засверкал снежными искрами, стал нарядным и веселым, несмотря на серый дым из близких труб металлургического завода. Наконец Максим добрался до старого, а на 59-й год нового дома, весь первый этаж которого занимал ювелирный магазин, поднялся по лестнице и постучал в деревянную лакированную дверь. На площадку выглянула девушка с аккуратно убранными в хвост длинными волосами. «Здравствуйте, вы к кому?» «Мне нужен Александр Колеватов, у меня для него письмо». «Саша уехал. Собрался в поход с друзьями. Я его сестра, Римма, могу передать письмо, когда он вернется». Максим закусил губу. Вот невезение. «У меня строгое указание передать послание лично в руки. У вас есть его фотография? Я его никогда не видел». «Так получилось». Римма принесла портрет. Максим внимательно рассмотрел карточку. «Конечно, он и так бы узнал Колеватова. Но все же лучше пусть особые способности будут дополнены холодным разумом и трезвой памятью». «На чем он поехал, если не секрет?» «На поезде в Серов. Поезжайте на вокзал, успеете. До отправления 2 часа». «Огромное спасибо. Вы не представляете, как вы мне помогли». Максим выбежал на улицу. Но прежде чем сесть на автобус, он заскочил в ювелирный салон и несколько минут бродил среди совершенно ненужных ему несметных богатств. Наконец он выбрал золотой браслет с сапфирами, ожерелье и несколько золотых же колец. На все это ушли 2/3 наличных из бумажника. Расчет простой: в будущем золото стоит дороже банкнот, пусть даже и коллекционных. Продавец, приветливый мужчина в возрасте, бросил на Максима подозрительный взгляд. «Это свадебный подарок, сестра замуж выходит. Она мне и сказала купить именно то, что я выбрал». «Ах, вот как!» — продавец тут же оттаял. «Ну, если женщина просит». «Бабье лето, ее торопить не спеши», — продолжил Максим, складывая коробочки с драгоценностями в рюкзак. «Большое вам спасибо». «И вам также. Приходите еще». «Обязательно. Лет так через 60». Максим покинул магазин, оставив продавца в недоумении. Потом сел на автобус до вокзала и спустя полчаса без очередей и нервотрепки купил билет до Серова. Почему-то на короткие расстояния места в поездах были всегда. Но, может быть, просто популярность захолустных городков куда меньше популярности Москвы или черноморских курортов. Нужную группу туристов Максим отыскал сразу. Вернее, здесь было сразу две группы. Пара десятков молодых людей и девушек в походных куртках и брюках с рюкзаками и лыжами расположились в углу зала ожидания. Они обсуждали предстоящее путешествие. Саша Колеватов, статный, красивый парень, оседлав сиденье, что-то доказывал, подкрепляя слова энергичными взмахами рук. Но подойти к нему незаметно было невозможно. Слишком много свидетелей. И Максим пошел в буфет, в конце концов, туристы никуда не денутся. Наконец объявили посадку на поезд. Неумытый черный паровоз притащил к перрону несколько старых деревянных вагонов. Правда, внутри все оказалось довольно прилично, если не считать жестких деревянных полок без намека на дерматиновую обивку. К тому же в вагоне чересчур жарко топилась печь. Максим улегся на старом матрасе, положил под голову подушку и весь путь добросовестно проспал. Все дальнейшее показалось ему гонкой, причем двойной. Он гнался за туристами, а на хвосте у него сидели агенты КГБ. Впрочем, последнее пока не подтверждалось никакими наблюдениями, только предчувствие чего-то нехорошего скребло душу. В Серове туристы остановились на день. Они встречались в школе с учениками. Снова нежелательные свидетели помешали Максиму встретиться с Сашей Колеватовым и передать тому письмо. До поезда оставалось еще несколько часов. Здание вокзала зачем-то заперли на замок. Максим немного подумал, пошел на местный рынок купить себе лыжи и потерпел сокрушительное фиаско. Единственный на весь город мастер заболел, а о фабричном спортинвентаре в Серове никто и слыхом не слыхивал. Вечер и половину ночи Максим трясся в общем вагоне поезда до станции Ивдель. Там он подремал на лавочке внутри вокзала до утра, переоделся в походные куртку и брюки, а после хорошенько выспался в автобусе до маленького поселка Вижай. Отсюда к отдаленному поселку Лесорубов уходили два грузовика. Поначалу Максим подумал, что туристы займут обе машины. Но примерно половина их осталась в Вижае. Другая половина после шумного и веселого прощания села в первый грузовик. Максим же напросился во второй, соблазнив водителя 50-рублевой купюрой. Поселки все уменьшались и уменьшались, словно съеживались, да и транспорт становился архаичнее. Если между Серовым и Ивделем ходил поезд, а между Ивделем и Вижаем ходил автобус, то к поселку Лесорубов группа ехала на подводе. Вернее, ехали их рюкзаки и Максим, а туристы, бодро шевеля ногами, шли на лыжах. Пожилой возница, то и дело шлепая по спине лошадь широкими вожжами, подозрительно косился на пассажира. Наконец старик не выдержал и спросил. «Мил человек, а ты кто такой? Эти-то понятно, туристы, а ты зачем в такую глушь забрался?» «Я охотник-промысловик, работаю в артели красной шкуры. Вот послали меня разведать, какая пушнина у вас водится». «Да что здесь искать-то? Все и так понятно. Спросил бы у местных, они бы рассказали». «Мне самому хочется посмотреть». «Ишь ты, какой самостоятельный! Ну, смотри, смотри, мне-то что?» Весь оставшийся путь возница не проронил ни слова. Но незваный гость привлек его внимание. Желание доложить о подозрительном незнакомце куда следует отчетливо читалось в мыслях конюха. Оставалось надеяться, что сотрудники КГБ все же не рискнут сунуться в непролазную глушь. Всю дорогу Максим думал, как ему незаметно передать Колеватову письмо, но пока об этом нельзя было и мечтать. Максим уже думал ехать обратно в Вижай или даже Серов и там ждать возвращения группы, но события повернулись самым неожиданным образом. Все произошло, когда туристы добрались до заброшенного поселка, зачем-то окруженного колючей проволокой. Едва остановилась телега, один из участников похода, парень с суровым, тяжелым взглядом широко расставленных глаз, сбросил лыжи и, хромая, поковылял к телеге. «Не дойду», — добавил он, — «не хочу вас подводить». Максим постарался отойти за дом, чтобы не попасться никому на глаза. Когда телега отъезжала, он увидел то, что не заметили другие. Лыжи так и остались лежать в снегу. Их попросту забыли. Такую удачу упускать нельзя. «Я заменю вашего товарища», — предложил Максим туристам. В это время подвода была уже далеко. «Мне без разницы, куда идти». Он поднял забытые в снегу лыжи. «Давайте для начала познакомимся», — предложил молодой человек с вечно несерьезным выражением широкого лица. «Руководитель группы Игорь Дятлов». «Максим Безымянный, охотник-промысловик и проводник охотников-любителей в разные звериные места». Это было почти правдой. «Так что не спрашивайте меня, чего я умею, а чего нет. Я вот смотрю на вашу снарягу и думаю, что это я с вами никуда не пошел бы сам». «Почему это?» – оскорбился Дятлов. «Может, в дом зайдем? Там теплее». Никто не возражал. Максим попросил у Дятлова топор и сам растопил старую, но вполне рабочую печь, для начала проверив дымоход. Комната стала понемногу прогреваться. Туристы посмотрели на Максима с уважением, девушки улыбались. «Мы не думали ее топить, так бы переночевали», — сказал кто-то. «Погуляете с мое, привыкните к комфорту», — прокряхтел Максим, доставая из своего бездонного рюкзака компактный спальный мешок. «Не хочу я сейчас ничего объяснять. Перед дорогой отдыхать надо, а не базарить. Спокойной ночи». «Нет, подожди», — остановил его Дятлов. «За слова отвечать надо. Так почему тебе не нравится наше снаряжение?» «Оно не оптимально для текущих условий». Туристы зашумели. «Расскажи, чем?» — послышались голоса. «Да, расскажи». «Я лучше покажу. Дайте кто-нибудь свой рюкзак». Дятлов отдал ему свой. Максим вытряхнул из рюкзака все до последней банки консервов и уложил припасы так, что внутри осталась треть свободного места. «Теперь понятно. Сюда можно еще что-нибудь добавить. Не тяжелое, но объемное. Например, подстежку под куртку на случай мороза. Или накидку из шкуры легендарной пантеры. А еще ботинки у вас неудобные. Штаны так и вовсе на выброс». «Надо сказать спасибо, что хоть это выбили», — Дятлов выразительно развел руками. «Да, не 21 век, увы. Но если не хотите брать меня с собой, я не пропаду. Одному лучше». «Я пока ничего не решил», — Дятлов задумался и повернулся к товарищам. «А вы как считаете?» Мнения разделились. Решающим оказался голос самого старшего туриста в группе. Не мальчика, но мужчины на вид лет под 40. Он назвал себя Семен Золотарев. Усы делали его лицо мужественным. Максим посмотрел ему в глаза и сразу понял, это тайный агент КГБ. Правда, пока еще мирный. Вряд ли ему успели сообщить о пришельце из будущего. «Я бы взял его», — спокойно сказал Золотарев. «Все равно в палатке есть свободное место. Лишние руки никогда не лишние, особенно такие опытные, как у него». «Хорошо», — Дятлов хлопнул себя по колену. «Если никто не возражает, берем». «Можно поставить одно маленькое условие?» «Слушаю». «Не фотографируйте меня», — твердо сказал Максим. «Сами щелкайтесь, сколько влезет. Мою скромную персону снимать не надо». Дятлов кивнул. Золотарев поднял палец вверх. «Вот и чудесно. Вы как хотите, а я на боковую». Утром 10 лыжников вышли на маршрут. Собственно, поход Максим запомнил смутно, как сквозь пелену тумана. Он то брел вдоль русла какой-то реки с заснеженными берегами, то продирался через лес, то поднимался в гору. В промежутках между всеми этими действиями Максим спал в палатке. Спал последним, самым дальним от походной печки. В современном ему синтепоновом спальном мешке у огня было слишком жарко. К тому же он единственный не снимал с себя верхнюю одежду. Максиму врезались в память только две вещи. Странные огненные шары над лесом, похожие на осветительные снаряды, и дурацкая стенгазета «Вечерний Атартен», которую туристы рисовали прямо в палатке. «Вот нечего делать», — бормотал он себе под нос, точно старик-волшебник из старой сказки. «Лучше бы поспали подольше, или лыжи еще раз смазали». Согласился с ним только Золотарев. «Детство еще не выветрилось», — отвечал он на унылое бурчание. «Что ты хочешь от студентов? 20-25 лет, молоко на губах не обсохло». «Однажды подобное отношение к серьезным вещам плохо закончится. Агитационные листки хороши на кафедре универа, но не в глухом лесу или в заснеженной пустыне. Этот-то поход на грани выживания». «Да пусть пока развлекаются. Надеюсь, парни быстро поумнеют и поймут, что к чему». Но Золотарев ошибался. Жить Дятлову и его группе оставалось всего сутки. На спуске с горы упустили время. Погода ухудшалась. Задул ветер, принес с собой тысячи ледяных игл, от которых немело лицо. Пришлось экстренно ставить палатку на склоне. Максим, пригибаясь, изо всех сил держал оттяжку, пока туристы крепили ее на колышек. Они возились почти 20 минут при свете китайского фонарика. Наконец Максим забрался на свое место у самого края. Сквозь вой и свист ветра пробивался далекий звук, что-то вроде шума авиационного мотора. Этот негромкий треск никого не заинтересовал. Туристы намаялись за день и притихли в спальных мешках. Сейчас им было не до боевых листков. И вдруг, перекрывая ветер, грозно и торжественно прозвучал голос, усиленный мегафоном. «Выходите по одному, руки за голову, тогда вы останетесь живы!» Кто-то из туристов выскочил, в чем был, из палатки и начал спорить с пришельцами. Раздался тупой удар по голове и мучительный стон. «Эти живых не оставляют!» Побледнел Золотарев и взрезал ножом стену палатки. «Бегите, бегите!» Туристы один за другим выскочили и бросились по склону. Последним, не забыв ружье и рюкзак, вылез Максим. Он тут же сощурился от яркого света. Поодаль от палатки темнели очертания какой-то машины размером с небольшой грузовик. Скорее всего, это были аэросани. Пять человек в широких снегоступах держали убегающих туристов на прицеле карабинов, но почему-то не стреляли. У их ног еще шевелился парень, осмелившийся возражать. Максим достал из рюкзака аммонитный патрон, поджег огнепроводный шнур и швырнул гранату в бандитов, диверсантов, агентов КГБ. Он не хотел знать точно, кем они были. Но что-то пошло не так. Огнепроводный шнур прогорел почти мгновенно. Аммонитный патрон превратился в огненный шар. Этот шар медленно, в полной тишине, рос и рос, пока не коснулся лица. Максим инстинктивно закрылся руками, глядя сквозь пальцы на застывшие фигуры людей. А потом все вокруг расплылось и погасло.